Живой современник короля Фридриха. По пути к дому Урсулы Бернхард вдруг резко притормаживает автомобиль, потому что дорогу ему преграждает старушка, скрестившая перед собой вытянутые руки. Это фрау Крюгер, консьержка из особняка Венделя, где только что начался пожар. Она говорит, что ее господин, которому уже исполнилось 100 лет, лежит у себя в спальне на первом этаже. Со всех сторон сбегаются люди. Зажигательную бомбу, попавшую на лестничную площадку, удается погасить. Дверь комнаты хозяина дома, наконец, открывают. Комната обставлена драгоценной старинной мебелью, а сам старый граф встречает неожиданных гостей в парике и шелковом шлафроке. Голова у него ясная, но колени подгибаются. «Я удручен, что не могу оказать вам лучший прием», говорит он Бернхарду на изысканном французском. Потом, после того, как Урсула ему представилась, обращается к ней. «Когда я служил при дворе, я знавал вашего прадедушку Савиньи». И добавляет: «С 1933 года я веду жизнь затворника, ни на минуту не покидая моего особняка». Эту живую мумию выносят из дома на носилках. По пути он старается каждому сказать какую-то любезность, как если бы был дипломатом. «Куда вы уезжаете, полковник?» — спрашивает он Бернхарда, желая дать понять, что еще не забыл знаки воинских отличий. «В Нормандию, с моей бронетанковой частью». «Вы хотите сказать, с вашими кирасирами?» — переспрашивает старик, не поняв нового для него слова «бронетанковое». Он умрет очень скоро, в том же июне 1944 года, от сердечного приступа. Посреди незнакомого ему грязного и задымленного Берлина.